радость. Эпиграф. Дело жизни, назначение ее, радость. Лев Николаевич Толстой. Дневник. 15.09.1889 года. В лесу группа березок чем-то вдруг остановила меня, как будто им надо было мне о чем-то сказать. И тогда я остановился и стал думать, что же это было. И, разбираясь, огляделся вокруг и увидел. Белый снег в лесу везде был с синеватым оттенком, холодным и чуждым человеческой жизни. А березки были тоже белые, но в их белый был чуть-чуть желтоватый, даже розовый, теплый оттенок. И вот чем остановили меня березки, и что они мне хотели сказать. «Не горюй, старичок, в синих снегах еще будет у нас весна, и мы с тобой вместе раскроемся. Приходи к нам на тягу с ружьем, придешь?» «Непременно приду», — сказала я березка. И зимой, в солнечный день, весь наполнился радостью, как наполняется соком береза ранней весной. Зорька нежнее щечки младенца, и в тиши не слышно, падает и тукает, редко и мерно капля на балконе. Из глубины встает и выходит восхищенный человек с приветствием пролетающей птички. «Здравствуй, дорогая!» И она ему отвечает. Она всех приветствует, но понимает приветствие птички только человек восхищенный. Среди желтой акации затерялось летом деревце ольхи, и теперь вдруг среди желтого отделялось совершенно еще зелеными листьями. Сегодня на ветру эти зеленые листики в одной кучке тесно собрались и, как в кукольном театре, сидят за столом в оживленной беседе. Они вместе и пьют, и поют, и целуются, и дерутся. Вглядишься в них, и как в театре очень понравится. И подумаешь, а вообще сколько веселья дано людям на свете. Как они хорошо живут. Радости жизни нельзя навсегда удержать у себя. Радость приходит и уходит, как гость. Но этот чудесный гость у хороших людей оставляет после себя благодарность. И ею создается, ею питается продолжение жизни. Точно как вчера, погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная. Погода и благодарность родные. Одна родилась в природе, другая в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности. И вот это чудесное утро. Благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками и нагруженные подарками для белок еловой вершины. И за всякую вещь, переданную человеку от человека. За стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу. Сегодня, как после тяжелой болезни, произошло преображение мира. Солнце и небо, как наводнение радости. И те птички, серые дождевички, в раздумье сидят на столбиках. В мыслях у людей бывают сомнения, предваряющие утверждения. Человек сомневается лично, а к людям приходит уже своим утверждением. Так точно и в жизни у людей бывают постоянно несчастья, и сильные люди переносят их легко, скрывая от людей, как сомнения. Но когда после удачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не только для себя, а годится для всех, и радостный, счастливый человек бьет в барабан. Так сомнения, неудачи, несчастье, уродство. Все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждение, находки, удачи, победы, красота, рождение человека — это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения. Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто нашел для каждого несчастного, одинокого человека радостный выход в люди, в свет. Это открытие легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения. Вчера проводил под вечер Л в Москву, и после дождя вышло солнце. В березовом лесу, по врагу, к реке, я вдруг почувствовал, что эти березы теперь полны сока, и довольно одного горячего дня, чтобы человек среди них над собой почувствовал зеленую сень. Но я сейчас не тому радовался. Бывает неустройство в природе, так действует на душу, что русский человек чувствует себя самого как бы виноватым во всем. И правда, все мы не привыкли бороться. Он так, русский человек, и живет, и множится, как бы свиною в душе. И вот приходит какой-то час, то ли это солнце садится, то ли это горит река в вечерних лучах, то ли что белые, и особенно живы, белые березки полны сока, то ли, может быть, сверху даже откуда-то с поломанной грачами ветки березы прямо и капнуло соком на лицо. Но только в этот миг вдруг наплывает в душу радость, как березовый сок. И это приходит как будто не от себя, а оттуда, как радостный шепот самой березовой рощи. Чувствуешь тогда, что не ты сам во всем виноватый в вечной работе сотворил себе радость, а она помимо тебя сама сделалась нерукотворно там, где десятки лет тому назад вешние воды тронули молодые березы, и они выросли, поднялись, как шеи лебедей, над родимым оврагом. Радость приходит от того, что там, где-то за пределами моей души, что-то само собой делается очень хорошее. И мне достается, без моего вековечного труда, без моих заслуг и усилий, и, значит, если я и умру когда-нибудь, то кто-нибудь за меня на земле будет радоваться жизни у этого оврага с лебедиными шеями. Если взять сочную грушу и запустить в нее зубы... Нет, зачем я? Пусть это впилась в нее и захлебнулась в сладком соку молодая красавица 18 лет. Так вот, надо нам такой радостью жизни захлебнуться, чтобы хорошо написать. Думаю, что и тот, кто о жизни написал самые мрачные строки, лелеял в душе своей такой великий праздник, перед которым вся обычная жизнь наша с грушей и девушкой одна суета. Вот эта труднейшая культура праздника всего мира и есть школа художника. Все цветет, так все роскошно вокруг, и так много всего, что душа моя глиняный кувшин не вмещает, и все льется через край из моего кувшина. Совсем весна, льет с крыш. И в небе есть такие светлые луговинки голубые. И по ним все бегут, бегут облака, как и мы, бывает. Придет радость, замереть бы, принять, а мы бежим. Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка. И кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: зеленей дорожка. Сколько рождается в этом? И как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость. Вот почему я выхожу из себя и записываю сегодня для всех: зеленей дорожка. друзья мои. Есть радость, когда никого не надо, и ею насыщаешься сам, в одиночку. Есть радость, когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим. И без друга почему-то эта радость не в радость, и может даже обратиться в тоску.